Глава 19. «Олег, я даже вздрогнул, когда у меня за спиной вдруг раздался голос Овода. Его появление дало мне, наконец, повод, чтобы выключить телевизор, изливавший на меня потоки тягучей жвачки для обывательских мозгов. Что такое? Есть новости. Хорошие или плохие? А вот этого я еще не решил». Он вошел в комнату и присел на край дивана, потирая пальцами лоб. Глаза его были красными после бессонной ночи. «Мне нужно время, чтобы все обдумать». «Так что случилось-то?» «Ваш старший немного оклемался, и завтра утром его переводят в тюремный лазарет». «Откуда ты все узнаешь?» «Болтун — находка для шпиона!» По губам Овода скользнула довольная ухмылка. «Некоторые стражи порядка болтливы, как бабы». «Ладно, что для нас из этого следует?» «Другой возможности вызволить твоего босса нам, скорее всего, уже не представится. Или завтра, или никогда. Ты попробуешь провернуть такой же фокус во время перевозки, как и в случае со мной?» — предположил я. «Во-первых, не я, а мы. А во-вторых, на сей раз будут приняты куда более серьезные меры безопасности. Нужно придумать что-то другое. Нужно похитить его до того, как его переведут. Не имеет смысла». Овод отрицательно покачал головой. «Прелесть момента как раз и состоит в том, что они сами выведут заключенного на улицу, решив тем самым половину нашей задачи. У нас будет очень короткий отрезок времени, когда мы можем что-то сделать, пока его будут вести к машине. Потом будет уже поздно». «Так в чем же проблема?» Овод как-то странно на меня посмотрел, словно неожиданно обнаружил на моем месте другого человека. «Тебя послушать? Так можно подумать, будто ты каждый день людей из-под носа у вооруженной охраны похищаешь». «Я вообще-то полагал, что это ты у нас специалист в этом деле», — хмыкнул я. «Напустишь газу опять или еще что-нибудь в этом роде. А пока все будут откашливаться, поминай, как звали. Или нет? Есть одно обстоятельство, которое принципиально отличает данную ситуацию от всех прочих». «Какое?» «Перфект». «А на него газ не действует?» «Честно говоря, не знаю». Овод пожал плечами. «Их же подвергают интенсивным геномодификациям, которые очень многое в организме изменяют. Да он и просто может дыхание на несколько минут задержать. Но даже если предположить, что Игорь наглотается газу, и тот на него подействует как надо, то и после этого он еще раз 10 успеет сделать из нас с тобой отбивные». «Как же быть?» «Выход один. Перфекта придется убить». Промычал я, стремительно покрываясь потом, как случалось каждый раз, когда окружающая действительность напоминала мне о том, что мы не просто разговоры разговариваем, а участвуем в большой игре с очень высокими ставками. А вместе с ним, возможно, и всех прочих, кто подвернется под руку. «Почему?» Не успел я вернуть на место отвалившуюся челюсть, как она снова отвисла. «Просто их там будет слишком много, а я один. Некогда мне их сортировать». «Я не могу». «Ну что ты так разволновался? Я же не требую от тебя кого-то пристрелить. Ты только покажешь мне на того, кого следует оставить в живых. Остальное — моя забота». «О, Господи!» — выдохнул я. «Сколько же человек надо было отправить на тот свет, чтобы так спокойно об этом говорить?» «Много. Еще вопросы. А когда все закончится, ты и меня?» «А смысл?» «Я же теперь про тебя много чего знаю». «Ха, да ничего ты про меня не знаешь. Сашка Сатар и тот знает больше, не говоря уже про Рамиля». «Почему же они до сих пор с тобой не разобрались?» «Я неоднократно выполнял их заказы. Я был для них полезен. Кроме того, я гарантированно никогда не болтаю лишнего». «И они тебе верили?» «И сейчас верят, поэтому и не ставят своей целью меня устранить. Почти наверняка их больше всего интересует, что именно мы с тобой знаем. Никакой личной мести». «Как у тебя все красиво получается», — попытался сиронизировать я. И с законом у тебя тоже все в полном ажуре?» «Разумеется». «И все последние убийства?» «Угу». «Как это тебе удается, а?» «Ты знаешь, что такое право руки?» «Впервые слышу». Я непонимающе нахмурился. «Что это значит?» «Так называется ситуация, когда один из членов лиги наделяет доверенного человека особыми полномочиями. С этого момента все, что тот делает, считается совершенным руками данного корректора. И именно он несет всю полноту ответственности за последствия. Фактически исполнитель в самом крайнем случае может быть привлечен в качестве свидетеля, не более того». «То есть ты?» «В данный момент я действую от имени и по поручению Георгия Сатара. И пока он формально жив, мне позволено почти все. Закон против меня бессилен. Сейчас для меня существует только кодекс. Но его я пока не нарушал». «Но ведь рано или поздно выяснится, что в действительности председатель мертв. В таком случае у его сынка возникнут серьезные проблемы. Так что, скорее всего, это не выяснится никогда». «Хорошо, ты устроился. Если только не задумываться о том, какой ценой я заработал столь высокое доверие». Овод вздохнул. «Ну что, я удовлетворил твое любопытство?» «Чем больше я узнаю, тем хуже мне становится», — буркнул я. «И потом от того, что тебе позволено все, убийства не перестают быть убийствами». Овод немного помолчал, о чем-то раздумывая и скребя небритую щеку. «Ладно», — заговорил он наконец, — «я постараюсь свести их число к минимуму. Но для этого ты должен мне помочь». «Как?» «Первоначально я собирался отстреливать всех подряд в автоматическом режиме. Но теперь, чтобы сократить число жертв, мне придется управлять огнем вручную. А ты должен будешь вытащить хирурга из-под обстрела и затолкать в нашу машину, понятно?» «Хм!» Я картинно подпер рукой подбородок и воздел глаза к потолку. Звучание отдельных слов кажется мне знакомым, но общий смысл сказанного как-то ускальзывает. «Как хочешь», — Овод поднялся с дивана. «Могу вернуться и к плану А. Я уже говорил тебе, что все последующие смерти будут на твоей совести». «А у тебя-то совесть вообще есть?» — не выдержал и вспылил я. «Почему я всегда оказываюсь у тебя козлом отпущения? Почему я должен бежать впереди и хватать для тебя каштаны из огня? Почему ты навешиваешь на меня ответственность за судьбы совершенно незнакомых мне людей, которым я ничем не обязан? Им и всему миру наплевать на меня, а мне на них. Оставь меня в покое, в конце концов». Моя эмоциональная тирада произвела на Овода совсем не то впечатление, которого можно было бы ожидать. Он тяжело вздохнул и молча провел ладонями по лицу, словно пытаясь освободиться от опутавшей его невидимой паутины. Я только сейчас осознал, насколько он устал. «Извини», — покачал он головой. «Я, похоже, перегнул палку». Он еще немного помолчал. «Ты вдруг напомнил мне о том, как когда-то я сам оказался в аналогичной ситуации и выкрикнул почти те же самые слова, что и ты. Извини. У меня наготове было еще много чего интересного, но я внезапно понял, что не стану ничего этого говорить. Понимаешь, Олег, мне очень сильно нужна твоя помощь», — продолжил Овод. «Я тогда не смог ничего изменить, и люди погибли. Но ты сейчас можешь. Со своей совестью я в конечном итоге смог договориться, но не хочу, чтобы и тебе пришлось так поступить. Поверь, покончить с собой было бы гораздо проще. Помоги мне, а я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы вытащить тебя целым и невредимым изо всей этой заварухи, в которую мы угодили, и чтобы тебе не пришлось идти на сговор с собственной совестью. Даю слово. До сих пор я так и не смог прийти к однозначному мнению. Что это было? Внезапный приступ искренности или великолепная актерская игра? Но факт состоял в том, что я дрогнул. Да, возможно, я проявил малодушие, но было чертовски сложно отказать человеку, который так просил меня о помощи. А истинную ценность данного им слова я узнал лишь существенно позже. Теперь пришел мой черед обхватить голову руками и погрузиться в тяжкие раздумья. Интересно, что чувствует человек, в тело которого врывается 10-граммовый кусочек свинца? Тупой удар? Резкую боль? Или сразу черноту в глазах? Вот и будет возможность выяснить. Не нравится мне все это, — нехотя буркнул я. Так же, как и мне. Угораздило же меня. Я всю жизнь мечтал только о том, чтобы спокойно делать свою работу, быть уважаемым специалистом в своей совершенно мирной области, чтобы меня никто не дергал из-за всякой ерунды. А вместо этого мне приходится чуть ли не весь мир спасать. Если мы все сделаем как надо, то у тебя будет возможность выторговать у Сатара свое счастливое будущее обратно. Я что, похож на Супермена? Я словно не слышал овода. Посмотри на меня. Меня же тошнит при виде крови. Мы пойдем на дело натощак. Попытался отшутиться он, но мне от его юмора лучше не стало. Я не справлюсь. Справишься, отрезал овод. У тебя будет несложная и вполне посильная задача. Взять человека за шиворот и затолкать в машину. Тебе даже думать не понадобится. Обо всем прочем я позабочусь сам. А ты сам-то? Я поднял на него взгляд. Не подкачаешь? Как ты, например, собираешься разобраться с перфектом, если все то, что ты о них рассказывал, правда? Пошли. Он шагнул к двери и поманил меня за собой. Подготовим наши инструменты. Спустившись на 4 лестничных пролета, мы оказались перед массивной железной дверью, ведущей в подвал. Овод пробежался пальцами по клавиатуре кодового замка, после чего с заметным трудом распахнул ее тяжелую створку. Я обратил внимание на толстые резиновые уплотнители, проложенные по периметру дверного проема, и неожиданную для подвала мягкую обивку на ее внутренней стороне. Пропустив меня вперед, овод вошел следом и включил свет. Я внезапно понял, что в действительности и вправду совершенно ничего не знаю о нем. Пропасть между тем, что я думал о человеке, рядом с которым находился все последние дни, и реальным положением вещей, оказалась просто огромной. И эта открывшаяся мне реальность пугала. Я невольно сделал шаг назад, но моя спина наткнулась на мягкий дерматин захлопнутой двери. «Что встал-то?» — Овод бросил на меня насмешливый взгляд. «Проходи, не стесняйся». Я сглотнул и осторожно пошел вперед. В первый момент я решил, что мы через черный ход проникли на склад оружейного магазина. Вдоль стен тянулись казавшиеся бесконечными стеллажи, на которых были разложены пистолеты, автоматы, винтовки, гранаты, ящики с патронами и черт знает что еще. Оружие, оружие и снова оружие. Такого количества и разнообразия средств истребления себе подобных я не видел никогда в жизни. Пройдя чуть дальше, я обнаружил, что хранящийся здесь ассортимент не ограничивался одними лишь адскими машинками. Мне встретились груды камуфляжной одежды, различные средства связи, целый радиомонтажный стол, заставленный измерительными приборами, в которых я ничего не понимал. За ним у стены стояли шкафы, напомнившие мне о днях, проведенных некогда на больничной койке после неудачного катания на лыжах. Тут лежали и сверкающие хирургические инструменты, чей вид вызвал у меня легкий озноб. А под конец осмотра я наткнулся на гостеприимно развернутое мне навстречу стоматологическое кресло, безупречная чистота которого почему-то навевала крайне неприятные мысли. «А этот инструмент здесь для чего?» — указал я на кресло. «Веди себя хорошо, и он не понадобится». Овод прошел мимо меня и, обернувшись, бросил. «Шутка!» Он завернул за угол, и я засеменил следом. Оказалось, что здесь у него обустроен самый настоящий тир со столами для оружия и протянутыми под потолком тросиками для вывешивания мишеней. Дальняя стена была обшита толстыми панелями, задерживавшими пули. Теперь я снова понял, откуда исходил едковатый запах гари, который я почувствовал сразу, как только вошел в подвал. «Ты предлагаешь мне потренироваться?» — недоуменно поинтересовался я. «Полагаешь, за один вечер из тебя можно сделать что-то толковое?» Овод обошел стол кругом и взялся за его дальний конец. «Помоги лучше!» Мы оттащили стол в сторону, после чего мне оставалось лишь наблюдать за тем, как овод сооружает посреди зала нечто большое и устрашающее. Сначала он установил на пол массивную железную треногу и прикрутил ее лапой к кронштейнам, вмурованным в бетон. С одного из стеллажей он снял увесистый сверток, в котором обнаружился крупнокалиберный пулемет. Немного странный, надо сказать, поскольку я не смог найти на нем никаких ручек, за которые мог бы держаться стрелок. «Авиационный», — кратко пояснил мне овод, устанавливая орудие на треногу. Дальше было еще интересней. При помощи струбцины на краю столешницы была закреплена небольшая телекамера, а на самом столе появился ноутбук. После того, как все элементы были соединены несколькими жгутами проводов, овод, проверив все подключения, щелкнул тумблером. Пулемет вздрогнул, словно пробудившись ото сна, его ствол поднялся и застыл в горизонтальном положении. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул овод, и его пальцы забегали по клавиатуре. Повинуясь командам, оружие покрутилось вправо-влево и вверх-вниз. Потом овод вывел на экран картинку с телекамеры и какое-то время калибровал систему с тем, чтобы красная точка лазерного целеуказателя, установленного в пулемете, точно совмещалась с тем местом, на которое он указывал, перемещая курсор по экрану. «Отлично», — констатировал он еще раз и поднялся из-за стола. Он снял с пулемета крышку и заправил в него конец ленты с новенькими блестящими патронами. Взяв из пачки одну мишень, овод подвесил ее к тросику и, нажав на кнопку, отправил ее в путешествие к дальнему концу зала. «На, одень!» Он протянул мне наушники и сам одел второй комплект. «Уши тебе еще пригодятся». Мишень преодолела только половину пути, когда овод навел курсор на ее увеличенное изображение на экране и нажал клавишу. Хоть я и знал, что последует за этим, грохот выстрела все равно заставил меня вздрогнуть. На картинке было хорошо видно, что в самом центре черного кружка появилась рваная дыра. Ствол пулемета медленно поворачивался, следя за перемещающейся мишенью. А овод последовательно отправлял в одну и ту же дырочку на ней все новые пули. Когда мишень остановилась, доехав до конца, она напоминала дырку от бублика. «Указываешь цель», — объяснил мне овод, сняв наушники, «и после этого система сама отслеживает ее перемещение и по команде открывает огонь». «Ага, и перфект будет спокойно стоять и ждать, пока ты его прихлопнешь». Скептически скривился я, стараясь скрыть впечатление, которое произвела на меня его арт-установка. «Неужели он ничего не заподозрит?» «Заподозрит», — согласился овод. «Но идея состоит в том, чтобы за ним следила автоматика, а мы с тобой в это время будем сосредоточены на другой задаче — вызволении нашего пациента. Таким образом, мы сможем обмануть шестое чувство Игоря. Он будет искать угрозу, а мы будем думать о спасении». «Ты уверен, что сможешь положить его с одного выстрела? А даже если нет?» Овод взял с полки продолговатую банку и выкатил из нее белый теннисный мячик. Нажав одну из кнопок на клавиатуре, он швырнул мячик об пол, и тот бодро запрыгал в дальний конец тира, перелетая от стены к стене. Пулемет дернулся и заелозил из стороны в сторону, как хвост собаки, завидевший в руках хозяина кусок колбасы. Я не сообразил снова надеть наушники, а потому грохот выстрела буквально ударил меня по ушам. Когда я открыл глаза, от мячика осталось лишь медленно оседающее облачко пыли. «Вот так!» — голос овода с трудом пробивался сквозь мерзкий звон в голове. Казалось, что он говорит шепотом. «Далеко он не убежит. Где же ты собираешься спрятать эту пушку до завтрашнего утра?» «Она будет стоять в нашей машине, которую мы с ночи припаркуем на площадке во дворе больницы. Стрелять будем прямо сквозь стекло в задней двери. Первая пуля из-за этого, скорее всего, уйдет в молоко. Но последующие сделают свое дело. Хорошо, перфекта мы обезвредили. Я передернулся, подумав о том, как спокойно мы говорим о предстоящем убийстве. Никогда не предполагал, что когда-нибудь окажусь в таком положении и что технические аспекты будут волновать меня больше моральных. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Что дальше? Дальше будут шумовые и газовые гранаты. Овод развернул другой сверток и вынул из него еще одно смертоносное приспособление с толстым стволом, которое приложил к пулемету. Гранатомет может быть штатно спарен с пулеметом, так что ничего додумывать не придется. А после гранат надеваешь маску и твой выход. Хотелось бы поконкретнее. Какой-то частью разума я понял, что ввязываюсь в абсолютно безумную авантюру, но остановиться уже не мог. Что именно мне придется делать? После обстрела я подгоню машину поближе, и ты должен будешь затащить в нее хирурга. Интересно, сколько новых дырок в моей шкуре добавится за это время? Мы тебя прикроем, не волнуйся. Он похлопал по кожуху пулемета. Система реагирует на любое движение. Если что-то пойдет не так, я спущу ее с цепи. А как же я? Мне вдруг совсем не заулыбалась перспектива бегать под пристальным взглядом вороненого ствола, неотрывно следящим за моими перемещениями. Он же и меня тогда? Тебя мы исключим из списка. Овод снял с полки еще одну банку и вытряхнул мне в руки ярко-желтый мячик. Подержи-ка его перед камерой. Стараясь держаться подальше от пулемета, застывшего в ожидании новых жертв, я пробрался вперед и вытянул руку с желтым мячиком так, чтобы он оказался перед объективом. Овод кивнул и что-то поколдовал над клавиатурой. «Давай сюда!» Он забрал у меня мячик и положил его в банку с белыми собратьями, после чего размашистым движением, словно сеятель, веером запустил их в дальний конец тира. Я еле успел натянуть наушники, как Овод нажал клавишу, которая приводила в исполнение смертный приговор. Пулемет задергался, точно отряхивающаяся от воды псина, только вместо брызг в стороны полетели дымящиеся гильзы. Раздалась короткая дробь, трах, и все. В окружении медленно оседающих на пол белых лохмотьев к нам весело и беззаботно прыгал одинокий ярко-желтый мячик. Овод молча подхватил его и протянул мне. Я осторожно взял мячик двумя пальцами. Почему-то мне казалось, что после той передряги, в которой он побывал, он должен быть чуть ли не горячим. «Сделаем все как надо, и варианта не понадобится». Овод выключил установку, и ствол пулемета понуро сник. «Даже если все получится, с таким грузом нам будет крайне непросто улизнуть, тебе не кажется?» «Главное — заполучить груз!» — отмахнулся Овод. «После этого у нас будет на руках такой козырь, с которым мы сможем выторговать себе все, что нам нужно. Сатар согласится на что угодно, лишь бы не допустить огласки своих манипуляций с трупом родного папочки. А оглашать подобные вещи я умею очень хорошо, и ему об этом прекрасно известно».